и служебный автомобиль с надписью «News Tribune» по бокам и на багажнике. На нем прибыл Биф Уилсон. В салоне работало радио, на крыше мигал синий маячок. Полицейский постарше заглянул в записную книжку. «Сотрудница News Tribune, Пилар О'Брайен». Биф сплюнул на асфальт. «Никогда о такой не слышал». «Ну, наверное, чья-то секретарь». «Она позвонила в полицию?» «Она поставила в известность охранника у ворот». «И он позвонил копам?» «Нет», — покачал головой полицейский. «Он позвонил в отдел городских новостей». По лицу Бифа проскользнула улыбка. «Все хотят подняться на ступеньку выше». «Ваши фотографы уже все отсняли», — заметил полицейский постарше. «Они ничего не трогали», — добавил молодой. «Я за этим проследил». «Сфотографировали его сбоку и через ветровое стекло, но не прикасались ни к машине, ни к жертве». «Пистолет нашли?» — спросил Биф. «Пока нет. Возможно, завалился под сиденье», — ответил детектив в штатском. «Где же медики?» «Хочется выпить кофе». «Дональд Э. Хайбек», — прочитал полицейский постарше еще одну запись в своей книжке. «Кто-нибудь знает, зачем он сюда приехал?» «Да», — кивнул Биф. «На встречу с Джоном Уинтером, издателем, в 10 утра. Хайбек и его жена собираются, вернее, собирались, пожертвовать 5 миллионов художественному музею. Вот они и намеревались обсудить, как об этом написать». «Как ты об этом узнал, Биф?» — спросил детектив. «Как я узнаю обо всем, Гомес?» И Биф вновь сплюнул. «Я знаю, что лучше тебя, репортера, нет, только вчера вечером я говорил это своей жене». Биф пожал плечами. «В машине есть радиотелефон. Хэм Старбак сообщил мне, что Дональда Хайбека застрелили на нашей автостоянке. Я спросила, каким ветром его занесло в News Tribune. Естественный же вопрос, не так ли? Потому-то я и задал его тебе». Гомес снял пиджак и закатал рукава рубашки. Автостоянку заливали яркие солнечные лучи. Молодой полицейский то и дело поглядывал на Флетча. $5 миллионов. Полицейский постарше вытер лоб рукавом. «Подумать только! Отдать $5 миллионов! Ты на такое не способен?» спросил Биф. «В субботу я отдал племяннице ее новому мужу старый диван, что стоял в кабинете. Так этот поганец даже не приехал за ним. Мне пришлось вести его к ним самому». «Как мило с твоей стороны. Только не пиши об этом в газете». «А почему бы Бифу не написать об этом?» улыбнулся Гомес. «Действительно, почему? Щедрость надо поощрять. Я вот в пятницу наградил своего сына синяком под левым глазом». «А вот и твои конкуренты, Биф». Гомес кивнул в сторону ворот. Там стояли две машины из Chronicle газет. «Уже в воскресенье я понял, как мне его не достает», продолжил полицейский постарше. «Пришлось смотреть футбол, сидя на стуле. А я потянул спину, ворочая этот чертов диван». Молодой полицейский дернул Бифа за рукав, указывая на Флетча. «Он с тобой?» Биф пренебрежительно глянул на Флетча. Криминальные репортеры не якшаются с мелкой сошкой. «Нет». «Он работает в News Tribune?» «Не знаю», сказал Биф громко. «Может, я его и видел. Кто-то же чистит у нас картинки для мусора». потрясающие статьи.